Италия. Вот, особенно немцы любили, ее любили все. Но немцы в особенности тянулись к ней, вообще-то говоря, всегда. Затем Испания приобрела такое же значение. Но Байрон прибавил к этому Ближний Восток, то, что европейцы называли Левант. Конечно, действительно нужно представить себе жителя города Лондона, привыкшего к туманам, дождям, мокрым мостовым, зонтику вечно мокрому. Вдруг вечно сияющее солнце, глубокая голубизна неба, бирюзовое море, зеленые холмы, потом раскаленные пустыни, зной, эти страсти восточные, испепеляющие, характеры экзотические и поступки. В общем, это был мир экзотики, мир чего-то исключительного и экзотического, прежде всего, для читателя и автора, который читателя обслуживал. Во-вторых, это был особый тип сюжетного построения. Его называют фрагментарным, это одна его особенность, выражается таким образом, и вершинной композицией. Говорят о вершинной композиции сюжета. То есть что это значит? Байрон не пытался рассказывать сплошную и последовательную историю своего героя. Не только он не пытался охватить всю его жизнь, как это делали романисты XVIII века, но даже тот отрезок в жизни героя, который он взялся, о котором он взялся рассказать, он о нем рассказывал не полностью, а выхватывая наиболее напряженные, поэтому их называют вершинными, наиболее напряженные эпизоды этого отрезка жизни героя. А все, что помещалось в интервалах, то так и оставалось неизвестным читателю. Сюжет двигался такими скачками. От одного вершинного напряженного эпизода к другому, от другого к третьему, к третьему, к четвертому. Вообще очень коротко было повествование в этих самых восточных поэмах, или вернее повестях, Байрон их называл повестями, Tales, вот называл их, у него было так. И Вяземский, как раз известный нам уже, отметил, что это в высшей степени соответствует чувству времени, которым руководствуется современная культура и современный человек. Современный человек, говорил Вяземский, не в состоянии, вот объяснял Вяземский, читать этот старинный роман, который последовательно, со всеми подробностями, не торопясь, рассказывает всю историю жизни человека от рождения до старости. Это современному читателю невыносимо скучно читать. С тех пор эта особенность даже усилилась. Я помню, разговаривал как-то с одним школьником, который сказал, что не в состоянии читать «Войну и мир». Вот начинаешь читать, и вот в третьей фразе бросаешь. Я говорю, а в чем дело? Ты что, не знаешь, что такое Гена и Лука? А там, значит, первая фраза Анна Павловна Шерер говорит, что Гена и Лука уже стали поместьями семейства Буонапарта. Ну, всегда еще это непонятных вещах, что читать. Да нет, говорит, я знаю, что такое Гена и Лука. Только у него фразы такие длинные, длинные, длинные. Пока дочитаешь до конца, успеет надоесть. Вот это успеть надоесть очень важно как раз для современного человека, у него клиповое мышление. Отчасти воспитанное, конечно, аудиовизуальной культурой современной. Действительно, из таких кусочков быстро-быстро слепились, сюжет пробежал, раз, все. Если задержались на чем-то, если подробности появились, сразу тяжело, скучно, невыносимо, хочется встать и уйти. Вот. И, в общем, это, конечно, зависит от тех скоростей, в режиме которых вообще протекает человеческая жизнь. Даже от скорости физического передвижения. То есть в эпоху самолета у человека другое чувство времени, чем в эпоху дилижанса. В дилижансе ехали, допустим, из Парижа в Петербург ну, около месяца. И никому не казалось, что это долго. Попробуйте сейчас. Вот. Но вместе с тем, значит, и мир, человек, передвигающийся с разной скоростью, видит по-разному. Человек, который идет пешком, видит в миллион раз больше подробностей, чем человек, который несется на автомобиле со скоростью 180 км в час. При такой высокой скорости масса деталей проскакивает так быстро, что мы не успеваем их разглядеть. Масса отдельно существующих деталей сливается в этом скоростном восприятии, и мы видим мир по-другому. Совсем не таким, каким его увидит человек, медленно бредущий по той же самой дороге. Конечно, в смысле скорости передвижения 20-е годы 19 века не очень отличались от 18-го. Хотя уже были, конечно, изобретены и паровоз, и пароход. Паровоз, кстати, называли пароходом тогда тоже. Если наткнетесь где-то в Белинском пароход, знаете, что это паровоз. Вот. И, значит, но они еще не вошли в такой широкий обиход. Люди еще по-прежнему ездили на лошадях, в конных экипажах, это была основная скорость передвижения. Зато уже, скажем, распространение информации имело совершенно другую скорость, чем в 18 веке, потому что уже существовал оптический телеграф. И то, что вчера произошло в Париже утром, по крайней мере вечером, уже было известно в Петербурге. В 18 веке такого еще не было. И, конечно, перемены социальные и политические, вот в этот как раз отрезок, конец 18-го, начало 19-го, были настолько стремительными и масштабными, то есть Европу буквально перелопатили два или три раза во время революции французской и наполеоновских войн. Чего только не произошло, как только не изменялся мир за эти примерно 25 лет. На такого объема изменения в средневековье понадобилось бы 5 или 6 столетий. А здесь произошло за 25 лет. Естественно, человек воспринимал мир уже по-другому. И читать вот это самое все от начала до конца можно было и не только в порядке бегства от действительности, от самого себя. Это, в принципе, возможно. Можно читать Толстого, чтобы вырваться из современной культуры, из ее оков. Вот. Также можно было читать, допустим, Стерна, вот, или Филдинга, хотя его не очень-то читали. Вот. Но вообще-то большинство требовало вот такого стремительного, динамичного, состоящего из одних только напряжений. И, на наш взгляд, уже как такого клипового немножко сюжета. И, конечно, тут еще было важно то, что оставалось многое неизвестным, или неясным, или непроясненным. Вот эти самые интервалы незаполненные, они так и оставались незаполненными. Хотя в какой-то момент вообще все было неясно. Сам герой был неясен, кто он, что он, откуда взялся, вообще, почему у него такой странный характер. И где-то обязательно удовлетворяя любопытство читателей, в какой-то момент автор заставлял героя выступить с исповедью. Тот исповедовался, но исповедь все-таки не проясняла загадку до конца, так герой отчасти загадочным оставался и по окончании повествования тоже. Вот эта самая напряженность, динамизм, загадочность сюжета играли важную роль как раз в восприятии героя. Герой был существом исключительным. Это была такая очень сильная, яркая личность, исполненная внутренних противоречий, проникнутая чувством собственного превосходства по отношению ко всему окружающему миру и с этим окружающим миром, пребывающая в глубочайшем разладе, в глубочайшем конфликте. Причины конфликта, ну, были ясны в общих чертах, в общем. Это мир двоедушия, мир там предательства, измен, клеветы, лицемерие, взаимной отчужденности людей, неравенства и тому подобных вещей, небратских отношений, от всего этого герой отталкивался, и всему этому он противостоял. Но это было, в общем, все, что было ясно, известно и ясно. Например, почему там конкретно, в чем дело, что его...